Сегодня ты будешь выступать. Утром четвертого дня праздника огорошил Олега, зашедший его разбудить Элиар. Несмотря на то, что выступления происходили непрерывно, с рассвета и до заката, а каждому выступающему давалось право только на одну песню, количество уже выступивших едва превысило 1/3 от общего числа приехавших на праздник. Олег поначалу удивился. Как не такая уж и большая полянка может без всякой тесноты вмещать такое большое количество народу? Потом вспомнил, что даже в земных легендах эльфы всегда выступали как мастера работы с пространством и временем. И успокоился. «То есть?» Только и ответил стремительно вскочивший, покрасневший, натягивающий штаны Олег. Бесстыдная Вериена только сладко потянулась и не спеша прикрылась простынкой. Ввиду отсутствия в золотом лесу подлежащего съедения преступников, ей пришлось перейти на магическую подпитку со всеми вытекающими оттуда приятными последствиями. Если бы еще некоторые наглые эльфы были чуть менее наглыми и, заходя в комнату к приятелю, стучались хотя бы для приличия, Олег был бы и вовсе полностью счастлив. Но, увы, по всей видимости, в связи с полным отсутствием преступлений, задвижки, замки, щеколды и прочие запирающие приспособления в эльфийских домах отсутствовали как данность. А некие бесцеремонные эльфы никак не понимали, зачем нужно стучать, заходя ранним утром в гости к приятелю. На все намеки Олега, что он, в общем-то, может оказаться не в одиночестве, Элиар только изумленно распахивал глаза, отвечая, что не видит проблем и будет только рад поздороваться и с Вериены, поскольку тоже считает ее своим другом. А это вампиресса, с удовольствием любуясь на стыдливо прикрывающегося Олега, только любезно улыбалась и, совершенно не стесняясь своей ноготы, заводила какой-нибудь светский разговор. Нет, чтобы поддержать крайне смущенного хозяина, как она пояснила в ответ на прямой вопрос, заданный Олегом, ей стесняться нечего, и у нее отличная фигура. К тому же ты так мило краснеешь, да и для эльфов это совершенно нормально, так что перестань изображать из себя стеснительного подростка. В общем, утренние визиты доставляли Олегу немало неприятных чувств. Он даже пробовал накладывать на дверь запирающие чары, но, увы, темная магия в эльфийском лесу не держалась, к утру полностью рассасываясь, а все известные Олегу заклятия подобного направления из магии огня предназначались для зажаривания и испепеления на месте того, кто заходит без разрешения наложившего заклинания. Так что приходилось терпеть. А, вот так. Элиар вежливо поздоровался с совершенно невозмутимой вампирессой и вновь обернулся к Олегу. Первыми будут выступать люди мира Сангви. Ну, ты их видел. Они себя называют группой и играют только вместе. Затем какая-то девушка из Сидов, не знаю, кто такая. Потом будет петь Асери Авалера. Кстати, очень рекомендую, отличнейший бард. Потом Ал-Элен Тэш. Произнося это имя, Элиар слегка поморщился. Как певец он, конечно, очень хорош, но ведь опять в своей песне будет оскорблять всех подряд. Жаль, что этот дроу все же решился приехать. Ну а после него ты, как представителю одновременно двух родов, людей мира Земли и демонов, тебе решили дать две песни. Ты уже решил, что будешь петь? Да нет пока, Олег слегка качнул головой. У меня в голове столько отличных песен крутится. Ну решай, время пока есть. Да, миледи. Эльф церемонно обернулся к успевшей уже облачиться Вериене. Совет рассмотрел вашу просьбу и принято решение ее удовлетворить. Вы будете выступать от имени вампиров нежити, а времени выступления вас предупредят заранее. Что? Олег ошеломленно взглянул на довольную вампирессу, изо всех сил изображающую кротость и смирение. Небольшой напильничек, которым она подтачивала коготки, так и мелькал в руках девушки. Ты тоже будешь выступать? А почему бы и нет? Улыбнулась та. Помнится, в детстве родители немало уделяли моему музыкальному образованию, и, говорят, неплохо получалось. Интересно же, да и вообще, если ты будешь первым демоном, что выступил на эльфийском празднике, то я хочу быть первым вампиром. Не первым вампиром, а первым вампиром-нежитью, въедливо уточнил Элиар. Как посланник совета хочу поставить вас в известность, что представители малой разумной расы мира Вольхардения, само названием вампиры, уже неоднократно принимали участие в Тину Вилане, а вот представители нежити, ровно как и порождение Инферно, тут он подмигнул Олегу, действительно находятся у нас в гостях впервые. Ну что ж, значит, буду первой среди нежити, ухмыльнулась Вериена. Идем давай, выступающий, челюсть-то подбери, как петь будешь. Она легонько щелкнула Олега по подбородку и первая направилась к выходу.